каждой неделей тон переписки с женой становился резче. В ответ на очередные вопли Мэтта он написал: «Поскольку ты недавно заявила мне, что я должен выпутываться сам, мне это слишком хорошо известно, и указала, как с помощью моего товара, а он весь находится у тебя, я позволю себе принять меры предосторожности, чтобы в будущем со мной не могло случиться то, что случилось по приезде в Марсель». И все же он обещал послать Мэтте 1000 франков в свое время, а позже прислать еще. Но он поставил условием, чтобы она точно сообщала ему обо всех своих сделках с картинами. До сих пор ему так и не удалось добиться от нее списка произведений, какие она продала, и хотя недоверие было совершенно не в его характере, ему пришлось признаться самому себе, что Мэтта ведет себя по отношению к нему не только недружелюбно, но и неискренно. «Я предпочитаю, — писал он, — быть слишком доверчивым и потом обмануться, чем постоянно не доверять, потому что в первом случае я страдаю только в тот момент, когда меня обманут, а во втором — все время». Однако датчанка не собиралась ни в чем отчитываться мужу и упрямо, яростно продолжала требовать свое. «На Таити я едва не умер, — писал ей Гоген, — из-за лишения горести у меня развилась болезнь сердца, и кровохарканье едва удалось остановить. Доктор сказал, что в следующий раз мне не выкарабкаться, и надо в будущем быть осторожным. Поэтому, если ты и впредь собираешься писать такие письма, какие писала с моего приезда, я прошу тебя прекратить. Моя работа не кончена, и мне надо жить». Владелец дома, где находилась мастерская Гогена, выстроил на старом пустыре неподалеку от улицы Мэн большое здание барачного типа. В этом доме на улице Верцингеторикса 6 разместились мастерские. Хозяин предложил Гогену занять одну из них. Здание на улице Верцингеторикса выглядело убого и, на первый взгляд, довольно необычно, главным образом, вероятно, из-за того, что при строительстве его был использован купленный по дешевке материал, из которого были сооружены павильоны Всемирной выставки 1889 года. После ее закрытия они пошли на слом. Дом стоял посреди мощеного двора, где росло одно рахитичное деревцо. Двор был обнесен оградой, а вдоль нее громоздились мраморные и каменные глыбы, частью обтесанные, частью еще не тронутые, которые принадлежали скульпторам, работавшим на первом этаже. Мастерская Гогена помещалась наверху. В нее вела наружная лестница, которая переходила в деревянный балкон, идущий вдоль фасада. В конце балкона находилась маленькая дверь в мастерскую. Ее стекла Гоген расписал таитянскими мотивами, и на одном из них сделал надпись «Те Фаруру» — «Здесь занимаются любовью». Этот перевод, принадлежащий Гогену, не совсем точен. «Те Фаруру» точнее означает «чувственная радость». Открыв дверь, посетитель попадал в темное помещение. Слева находилась узкая комната, где стояла железная кровать. Сделав еще несколько шагов и приподняв портьеру, посетитель оказывался уже в мастерской, которую освещало большое окно, выходившее в садик. Мастерская, обставленная на скорую руку, но при этом довольно причудливая, большой фотографический аппарат на треножнике соседствовал здесь с мольбертом, пианино с ветхим диванчиком, производила несколько странное впечатление. На стенах, выкрашенных желтым хромом, Гоген развесил часть своих таитянских работ. Рядом с ними рисунки Редона, натюрморт Сезанна, две картины с подсолнухами Ван Гога и его же пейзаж в лиловом, японские стампы, репродукции с картин Кранаха, Гольбейна, Боттичелли, Мане, а между ними разместил оружие, бумеранги, копья, кастеты и полинезийские музыкальные инструменты из красноватого, черного или оранжевого дерева.